Глава 8. Письма. «Алисия Виру, письмо!» Дежурная залетела в класс и хлопнула запечатанным конвертом по парте. «Второе за неделю? И кто ж пишет нашей принцессе? Неужели тот самый старик, что первым ринулся приглашать тебя на танец? Ой, а может, он и есть хранитель? Ведь мы собирались вычислять его по седым волосам». Как-то в праздничной кутерьме я забыла о северном князе. Рука Мажанны потянулась к сургучной печати, что надежно скрывала тайну переписки. Но Лиса схватила первое. Прижала конверт к груди, чувствуя, как начинают гореть уши. «Тише ты!» И он напнула Мажу по ноге. «Потом расспросишь, нечего плодить сплетни». А дуру Риску я предупрежу. Еще раз забежит в класс с криками, с ними же и выбежит. Не могла конверт на перемене отдать. Нет, надо всех поставить в известность. Так, прекратили разговоры. Учительница по растениеводству стукнула указкой по парте. Подруги от неожиданности подпрыгнули. Душа Лисы обмирала. Вожделенный конверт прожигал карман фартука. Она по монограмме на печати догадалась, что пишет тот же, кто дня 4 назад прислал первое письмо. «Милая леди Виру, надеюсь, вы позволите вас так называть? Вы, должно быть, меня не запомнили, но я имел честь с вами танцевать на зимнем балу. Хотя правила этикета запрещают приглашать одну и ту же леди более 3 раз, признаюсь, я осмелился пойти на нарушение». Достаточно было сменить маску, и никто не заметил допущенной вольности. По этому поступку вы можете судить, сколь велико было желание находиться рядом с вами, прикасаться к вам, вдыхать аромат ваших духов. Надеюсь, вы простите мою хитрость. Искренне ваш С.З. Сначала Лиса растерялась. Ни полного имени, ни адреса. Кому и куда писать? Конечно, при условии, что ей вздумалось бы ответить. Алисия дни напролет мысленно перебирала всех, с кем танцевала. Ворона она откинула сразу. Даже убери он волосы, Лиса все равно узнала бы его. По особой стати, сдержанной манере, шепоту, заставляющему руки покрыться гусиной кожей, и особенно по сквозящей в движениях властности. Взрослого мужчину легко отличить от пылкого юнца. Все остальные были именно такими. Мысли о Седовласом тревожили и до письма. Был ли ворон тем самым хранителем? Если да, то почему не открылся? Почему сразу после танца покинул бал? Разве невесту оставляют на волю судьбы? Особенно в день, когда вокруг нее вьются молодые пажи. А ведь кто-то из них оказался особенно настойчивым и изобретательным. Впору бы хранителю заволноваться. Лиса вспоминала свои ощущения во время танца с вороном. Охватившую ее отрыть, неловкость, желание, чтобы музыка поскорее закончилась. Сделанный вывод оказался неутешительным. Если с ней танцевал хранитель, и она осталась равнодушной к его прикосновениям, то как ей исполнять роль жены? Роль. Как же хорошо это слово подходило к ее ситуации. Беда в том, что она плохая актриса. Как надолго ее хватит? Алисия через ткань фартука потрогала послание от неизвестного З.С. До письма она пребывала в твердой уверенности, что ни с одним из пажей не танцевала дважды. Как? Как незнакомец исхитрился пригласить ее несколько раз, определенно больше 3, а она не распознала, что уже вальсировала с ним. Да, бал длился до 12 часов, и к его концу Лиса не чувствовала ног, но голова же оставалась на месте. Вот это самое досадливое чувство, что ее провели, обманули и не позволило сесть за ответное письмо самонадеянному пажу. Как только Лиса исключила ворона, сделалось понятно, почему таинственный кавалер не написал обратного адреса. Все, с кем она танцевала, пришли на бал в парадной форме, и лишь маски разнили воспитанников военного корпуса. Да, именно непонимание, как она проглядела, что с нею играли, заставило мстительно порвать послание. Вот если бы Лиса собралась отвечать, то она как следует обдумала ли, можно ли вести переписку с посторонним мужчиной, когда у тебя есть жених. И вот теперь новое письмо. Как с ним быть? Порвать сразу, не читая? Или прочесть и только потом уничтожить? Алисия постучалась лбом о стол. «Ты чего?» — испугалась Мажанна. Круг, который она вычерчивала с таким старанием, оказался безнадежно испорчен. Грифель проткнул бумагу. Вырывая страницу из тетради, Мажа покосилась на распластавшуюся на столе подругу. «Читать или не читать?» Та вытащила из кармана конверт и положила рядом с собой. «Я бы и минуты не раздумывала. Чего страшного может быть в письме?» Мажа повертела его в руках, посмотрела на просвет, даже понюхала. «Ну, нетрудно объяснить». Алисия повернула голову. К столешнице приятно холодила щеку. «Письмо — это неприкрытый соблазн». «Хи!» Мажанна бесцеремонно сломала печать. Расправила свернутую в несколько раз бумагу и, набрав в грудь воздуха, приготовилась читать вслух. «Подожди!» — Лиса вытянула руку. «Ну что еще? Я должна признаться, я обручена, и потому для меня чтение писем от другого мужчины сродни предательству, понимаешь?» «Нет, не понимаю. Во-первых, не понимаю того, что ты от нас с Ивонной скрыла, что у тебя есть жених. А во-вторых, читать письма и бежать на тайное свидание — совершенно разные вещи». «У кого тайное свидание?» В комнату вошла румяная с мороза Ив. Бросила сумку с учебниками на кровать, принялась разматывать длиннющий шарф. «В том-то и дело, что ни у кого. Ее даже еще не позвали, и неизвестно, позовут ли, а она уже мучается. Ивушка, представляешь, у нашей Лиски есть жених, а она молчала». «И кто тут несчастный?» «Несчастная я, не он». Лиса занялась внимательным изучением своих коротко стриженных ногтей. «Прислал к нам посыльного. Тут заключил договор с моим старшим братом, что после совершеннолетия я выйду замуж. А сам ни разу не показался. Я понятия не имею, как он выглядит». Алисия грустно хмыкнула. «Если честно, то я даже имени его не знаю». «Как так?» — опешила Мажа. — А вот так. Темнишь, подруга. Хоть что-то, но ты должна знать. Посочувствовав, что Лиса не договаривает, Ив сощурила глаза. — Он очень старый. — Ха! Теперь понятно, почему он не показывается. Мажа сдула упавшее на лицо локон. — И ты еще сомневаешься, читать или нет письмо от другого мужчины? У него свои тайны, у тебя свои. Он продиктовал правила, которым я должна следовать. А иначе что? Замуж не возьмет. Ну и не надо. Я видела, сколько вокруг тебя вьется пажей. И я не могу отказаться. Здесь слишком многое замешано. Лиса отвернулась, пряча слезы. Ну зачем? Зачем Паш написал ей? Она уже почти смирилась, что от брака с хранителем не уйти. А теперь такое смятение. Спросить бы у кого совета, у более взрослого, понимающего. Тут же вспомнились слова тети Эдиты о флирте с пылкими юнцами и скоропалительном запрете после подарка хранителя. «Мне кажется, он знает о каждом моем шаге». «Так», — Ив побарабанила пальцами по столу, «если он следит за тобой, то от него не скроется, что ты получаешь письма. Вот, пускай сам и решает проблему с внезапно объявившимся соперником. Ты же не даешь повода усомниться в своей честности? Ну, говори, чего молчишь? Отвечала на чужие письма?» «Нет. Я первое порвала, это всего лишь второе. Глупости все это. Зря только вас взбаламутила». «Вот и правильно. Глупости». Ив потянула листок со сломанной печатью к себе. «Мы письмо сначала с Мажей прочтем, и если там не будет ничего, что бросило бы на невесту скрытого жениха тень, то дадим почитать ей». «Я согласна». Мажанна передвинула стул, чтобы сесть рядом с Ивонной. а то придумала себе горе. Пусть незнакомый поклонник шлет, пока твой всевидящий господин его не утихомирит, а мы будем всего лишь читать, как книгу. Ведь за поглощение романов о любви, где частенько ого-го какие глупости пишет, от невесты не отказываются. В чтении нет ничего предосудительного. А потом, если ты не будешь отвечать на письма, тайному воздыхателю и самому надоест писать. Пока Мажа выдавала длинную тираду, Ивонна уже скользила глазами по письму. «Лис, я думаю, ничего не случится, если ты узнаешь, что он пишет», — произнесла Ив, переводя взгляд на подругу. «Твой С.З. никуда тебя не зовет. Ему ничего от тебя не нужно. Ему всего лишь хочется поделиться мыслями. Прекрасное письмо». «Ты так думаешь?» С сомнением произнесла Лиса, но Ив уже начала читать вслух. «Приятной зимы, милая леди Виру! Пишу вам и слышу, как за окном шелестом падает снег. Ветер уже не злится и не швыряет снежинки, как попало, превращая их в заледеневшие осколки. Они скользят медленно, и их полет завораживает. Я могу часами смотреть на этот прекрасный танец. На память приходят воспоминания, с каким удовольствием я наблюдал за рыжеволосой девушкой, любительницей лизать сосульки. Ее непокорные пряди выбивались из-под меховой шапки. Веснушки, контрастные на бледной коже, делали без того запоминающееся лицо особенным. Зеленые глаза смеялись. Я говорил ей: «Простынешь», а она в ответ еще больше дразнилась. Она все-таки заболела, и вместо звонкого, как колокольчик, голоса я слышал сиплый бас. Я отпаивал ее чаем с малиной и медом. Она старательно дула на кипяток, и над верхней губой собирались бисеринки испарины. А снег все кружит и кружит. Берегите себя. Всегда ваш З.С. «И что это было?» Мажанна не поверила, вырвала из рук Ивонны письмо. «Зачем писать о какой-то рыжеволосой девице?» «Он иносказательно предупреждает, чтобы Лиса поберегла себя в трескучие морозы. Одно дело, когда тебя отпаивает чаем молодой паж, совсем другое, когда ты лежишь в лазарете, кашляешь во всю мощь, а рядом посапывает уставшая сестра милосердия. Я в зиму перед поступлением в пансион так болела и как никогда чувствовала себя одинокой. Ив, а почему ты находилась в лазарете? Не проще было вызвать врача на дом? Заботливые мамины руки. Может быть и проще, но у моей мачехи руки вовсе не заботливые. Мой кашель ее раздражал». «Отец?» Мажанна густо покраснела. Лис тоже чувствовала себя неловко. 2 года живут в одной комнате, и только сейчас узнали, что у Ив не родная мать. Скрытная, она никогда не рассказывала о своей семье. Отец все время на службе. Советнику короля нечасто выпадает побыть дома. Ивонна смотрела в окно, где на подоконнике склевывала хлебные крошки серенькая печушка. «А знаете, что я попросила бы у хранителя?» «Что?» — выдохнула Мажа. «Чтобы мамы никогда не болели и не умирали. Нельзя оставлять маленьких девочек одних». Ив резко поднялась и вышла из комнаты. «Я пойду за ней». Мажанна схватила Лису за руку. «Не надо. Если бы она хотела, чтобы мы ее утешили, не убежала бы. Ивонна гордая и все держит в себе. Ты хоть раз видела, чтобы она плакала? Даже тогда, когда упала и разбила колено, лишь зло подуло на него. Наверное, это из-за мачехи. Чужие люди часто делают нас еще более несчастными». «Родные тоже преуспевают», — вздохнула Лиса. Девушки помолчали. Алисия подтянула к себе брошенное письмо, пробежалась глазами по ровным строчкам. Красивый, уверенный почерк. «Знаешь, Ив читала письмо, а я в этой рыжеволосой узнавала себя. Ты ведь тоже любила лизать сосульки. Болел, конечно. Голос становился хриплым, точно 100-летней старухи. Уршула смачивала полотенце в воде и клала мне на лоб. Холодные капли так противно стекали по шее за ворот. Летели дни. Кончилась зима, к исходу приближалась весна, а тайный воздыхатель, как его прозвали девушки, все слал и слал свои письма. Послания приходили регулярно и не требовали ответа. З.С. рассказывал о людях, которых знал или видел лишь однажды, но они оставили воспоминания о себе. И странное дело, Лиса уже нуждалась в этих коротких зарисовках. Она лишь иногда открывалась подругам, поскольку ее откровения выглядели бы смешно и нелепо. В каждом рассказываемом случае Алисия узнавала себя, свои привычки, свои страхи, свои потаенные желания. Так случилось, что я много путешествовал. С закрытыми глазами могу рассказать, куда ведет кривая улочка Вершоны, если от въездных ворот столицы Булатрии свернуть налево, в кондитерскую тетушки Мом. Аромат ее сдобы густо витает в воздухе, и если у вас не заложен нос, то и вы безошибочно найдете маленькую пекарню. Особенно здесь хороши кренделя, посыпанные маком. Он хрустит на зубах и только остается в блаженстве закатить глаза. Ничего вкуснее я не пробовал. Лиса провела языком по зубам, будто надеялась нащупать маковое зернышко. Она точно когда-то ела такой крендель. Она помнит его вкус. Особенно ту слегка подгоревшую часть, где вытекший сахар смешался с маком и застыл карамельной корочкой. «Это просто наваждение, ничего более!» Ив упорно разубеждала Лису. «Он так хорошо описывает, что и я чувствую сладость во рту!» Подруга причмокнула, складывая слюну. «А вот это ты как объяснишь?» Алисия вытащила из пачки, перевязанной подаренной младшим братом красной лентой, письмо. Все послания из дома она хранила в маминой шкатулке, а эти выделяла особо. Красный — цвет любви. А короткие письма-зарисовки пробуждали в ней такую щемящую нежность, что она, даже не видя носителей инициалов ЗС, уже любила его. И было совсем неважно, как он выглядит, высокий или нет, приятной внешности или невзрачной. В письмах Лиса видела душу, прекрасную душу. И этого ей оказалось достаточно. В тот год полыхали пожары в Нерейбе. Жаркое солнце искало лишь причину, чтобы воспламенить все вокруг. Кто знал, что оставленный у открытого окна граненый кувшин с водой сделается лупой и подожжет занавески. И я не герой. Не надо обо мне так думать, и рассказываю свою историю вовсе не из желания похвастаться, какой я удалец. Дело случая, что я оказался рядом и услышал крик. Девочка была закрыта в своей комнате, а дом полыхал. Чудо, что я успел. До сих пор вижу сны, в которых я замешкался, опоздал, задержался на постоялом дворе, где хотел искупаться, прежде чем отправиться на поиски нужной мне улицы. И девочка погибла. И что тебя в этом письме смущает? Я чувствую, как было страшно той девочке. Я не могу объяснить, но я знаю, как пахнет ее спаситель. И чем он пахнет? Ивона недоверчиво склонила голову к плечу. Гарью. У него опалились волосы. И совсем немножко потом. У тебя богатое воображение. Все, что ты чувствуешь, З.С. описал. Он зашел в горящий дом, выбил плечом дверь. Он не выбивал дверь. Пролез через окно, оно было высоко, почти под потолком. Девочка не достала бы. Давай не будем спорить. У тебя явно разыгралась фантазия. Лучше всего спросить его самого, как он вынес из горящего дома ребенка. Написать ответное письмо? Но найдут ли в пажеском корпусе ученика с инициалами З.С.? Не попадет ли мой ответ в чужие руки? Нет, я не буду рисковать. Никуда писать не надо. Впереди весенний бал, а он проходит без масок. Вот там и вычислишь своего тайного воздыхателя. А мы с Мажанной тебе поможем. А как мы его найдем? По его же письмам. ЗС много о себе рассказал. Достаточно как бы случайно спросить, бывал ли твой партнер по танцам в Нерейбе. Я сильно волнуюсь. У меня от переживаний даже болит живот. А вдруг я навоображала себе не весь что, а он окажется отталкивающим типом? Что ж, и такое случается. Мой отец души не чает мачехе, считает ее лучшей на свете женщиной, доброй, отзывчивой. А я с самого начала видела в ней змею. Сладкоречивую, но готовую придушить любого, кто встанет на ее пути. Разочарование бывает болезненным. Маша, так и не дождавшаяся весточки от своего принца, говорила со знанием дела. Постарайся, чтобы оно не нарисовалось у тебя на лице. Все-таки этот ЗС — отличный рассказчик.